День 31. 26 февраля, вторник. Нет, мой случайный и терпеливый читатель, все больше убеждаюсь, что не способен написать об отце настоящих воспоминаний, последовательных и достоверных. Во-первых, по равнодушию к факту. Во-вторых, ощущая ложность объективного, отвлеченной от меня памяти. Ее пространство, пожалуй, только засоряют факты. Иногда хочется очистить ее вообще от всего, чтобы даже родные лица не сияли на ложном небосводе. И эта пустота будет истинно достоверна. Однако, продолжу об отце. Все детство он был рядом со мной физически, насыщал собой мой мир. Потом перестал быть повседневностью. Не существовал рядом, а иногда приходил. Не скажу, что встречи с ним бывали всегда праздником, часто напряженными. После развода с мамой отец, наверное, впервые устремился ко мне, но тут уже я отстранялся, возможно, с непривычки. Помню еще из раннего детства, мне становилось неприятно, когда отец бывал со мной чересчур ласков. Он иногда был склонен к сантименту. Я уже привык к существовавшей между нами дистанции и ею не тяготился. Признаться, я не тяготился и нашей пространственной разлукой. Скорее ранили приметы душевного отпадения отца от меня. Мы ведь оба перестали быть друг для друга повседневным бытом, притом трудно и лишь постепенно признавали взаимную отделенность. Прежде скорее полагали один другого какой-то своевольной частью собственного тела. После родительского развода нас с отцом уже не объединяло пространство семейных отношений, в котором вольно или невольно отзываешься друг другу. Нового пространства близости мы, пожалуй, так и не обрели. Уже подступали поздние отцовские годы, он менялся, и пространство между нами становилось напряженным, не связующим, а отчуждающим. Наше взаимное отдаление выражалось и географически. Отец переехал в дальний Балтийский город, и наши встречи стали уже вовсе нечастыми. Отец постепенно выпадал из моей душевной жизни, притом все навязчивее утверждался в моем существовании в качестве, если можно так выразиться, исторического факта. Прежде наше с ним родство было только личным, по крови, по семейным преданиям, согретое родными душами. Теперь оно становилось публичным и словно навязанным. Роман, сочиненный отцом, близился к развязке или уже перешел к эпилогу, а я, должно быть, неумеренно выпирал из его страниц, не желая обрести должной роли. Но признаюсь, что я сам-то в том мутном времени почти потерял свой стиль. Да и все люди мерцали, как призраки. Уже разогревался котел, где варится новые эпохи. По наивности я надеялся, что нас сблизит общая беда, смерть мамы, которую и он переживал остро и трагично, но оказалось, что мы оба не умели испытать друг другу сострадания, лишь иногда ущербную жалость. К тому времени, если мы и прилегали друг к другу, то теми душевными пластами, которые выше или ниже сострадания. Мамина смерть, пожалуй, нас с отцом еще больше развела. Предприняв последнюю попытку, я больше не старался с отцом сблизиться. Это казалось уже ни к чему, точнее, ни для чего. Вся наша близость осталась в прошлом, витала там, возле родной могилы, где похоронены дедушка и мама. Бабушка была еще жива и прожила долго. Для нее было важно нас с отцом сблизить, и она пыталась. Ветхая телом, бабушка оставалась крепка духом. Как я уже говорил, поздняя отцовская слава не стала для нее радостью. Мы оба потеряли ее с приходом отца как семейное достояние. Отношение отца к бабушке становилось все более раздраженным. Он словно стремился расстаться с внушенными ценностями. Отец, видимо, упрекал себя голосом своей матери и уже устал оправдываться. Мои отношения с бабушкой были ровными. Я принимал ее такой, какая она есть. Мне это было проще, чем отцу, ибо на меня она не распространяла своей властности. Отца она любила, наверное, больше. Его бабушка считала беззащитным перед жизнью, а в мою житейскую мудрость почему-то верила. Уж не знаю почему, в ту пору я не проявил ее ни на грош. Мне бабушка не надоедала советами. Вот с нею, после маминой смерти, мы действительно сблизились. Отца это несколько задевало. Может быть, он ощущал тут намек на заговор. Бабушке посчастливилось умереть возле сына, и похоронены они рядом, в чужой уже теперь стране.